Глава 23. Алексу хотелось бы думать, что он влетел в фойе Аки дух смерти на черных крыльях, но на деле. На деле он пока ковырял по лестнице, ибо успели догнать и Грибовский, а позади уже выдвинулись стройными рядами сватовцы, прикрывающие щитами и винтовками, следовавших третьими номерами государственных магов. «Неплохо выглядишь, дорогуша», – подмигнул поляк. Алекс ответил своей татуировкой на среднем пальце. Вместе с красноволосым они первыми зашли внутрь. Причем успели как раз вовремя, чтобы запечатлеть нечто непонятное. Эсперы во главе с Девенпортом собрались в центре зала. Студенты, как и профессуры, лежали в полной отключке. Большинство дышали, но были и те, что валялись в лужах крови. Пахло порохом. «Это будет на твоей совести, маг», – сплюнул Девенпорт. Но он понятия не имел, что происходит. Он просто ощутил появление некой силы, достаточно мощной, чтобы у него по загривку мурашки начали маршировать стройными фашистскими рядами. Но при этом сила была направлена не на них с Грибовским, а в диаметрально противоположном направлении, а именно прямо на группу террористов. Вокруг них вдруг заклубилась тьма. Она волнами поднималась с пола, превращаясь в некий купол, в котором порой угадывались размазанные очертания рук, ног, лица и, кажется, плаща. «Это тень!» – выкрикнул Грибовский и вскинул свой револьвер. Он взвел курок, и мощная магия звездной вспышки засияла на конце дула. «И снова до свидания, дружище!» Из тьмы прозвучал шелестящий какой-то словно эфемерный голос. Поляк уже почти нажал на спусковой крючок, как Алекс ударил посохом по его запястью. «Ты половину студентов положишь!» Грибовский заиграл желоваками, после чего замахнулся мечом и оттолкнулся от пола. Его рывок оказался настолько мощным, что создал ударную волну, разбросавшую мелкие каменные осколки и белую цементную пыль. На том месте, где красноволосый только что стоял, образовались два углубления, по форме напоминавшие ступни последнего. Алекс, не теряя времени, обратился к своему второму источнику. Вечно хаотичное, меняющее цвет пламя отозвалось с жадной до разрушения битвы радостью. Позади дома вспыхнула печать красного и оранжевого цветов. Из нее по мановению посоха вырвалась лента змеящегося пламени, которая уже спустя несколько мгновений оформилась в длинного василиска, обнажившего два сабельных клыка. «До встречи!» – прозвучал голос Девенпорта, и черный купол, схлопнувшись, превратился в точку, после чего и вовсе исчез. Огненный змей, созданный из демонического огня, прожёг противоположную стену, после чего исчез где-то внутри хитросплетений коридоров первого магического. Мечик Грибовского вонзился в пол, оставив на и без того расколотом мраморе глубокую расщелину. Эсперов и след простыл. После них остались только дымящиеся развалины, обломки статуй, разбитые экраны визоров и смарт-панелей, фойе, превратившиеся в зону боевых действий, и тела юношей и девушек, большинству из которых не исполнилось еще и 20. «Блядь!» – громко выругался Грибовский. Алекс уже собирался спросить, откуда поляк знает некоего тени, но вдруг понял, что силы оставляет его. Все произошедшее, включая раздробленную ногу и использование своего демонического источника, вытянуло из дома разве что не душу. «Эй!» – кажется, кто-то кричал. «Дорогуша!» Алекс собирался попросить Грибовского заткнуться, но что-то твердо ударило ему в затылок. Ну или это его затылок ударился обо что-то твердое. Слишком тяжелые экзистенциональные вопросы для такого трудного рабочего дня. Что? Где это он? Снег? Подал снег? Он любил снег. Алекс всегда любил снег. Только было холодно. Он завернулся потуже в старое прохудившееся драповое пальто, найденная под мостом Байтон-авеню. Именно Байтон, не Брайтон. Из-за созвучия его часто путали со схожим местом в Бруклине. Хотя они даже выглядели схоже. Такое же наземное метро, пересекавшее 15 улиц, расположившихся прямо под ним. Дорога без неба. Так это место называли местные. Алекс местным не был. Более того, он сейчас находился даже не около Байтон-авеню. Где же он был? Ах да, это были Мерлиновые холмы. Приближалось Рождество, и несмотря на то, что Атлантида находилась в южном полушарии, погода здесь была такая же, как и на Туманном Альбионе. Почему? Алекс никогда об этом не задумывался. Впрочем, в последние полгода он вообще мало о чем задумывался, кроме как где бы переждать ночь и как бы достать себе еды. Всего полгода прошло с момента падения Фалина, пардон за каламбур. Алекс уже превратился в нищую шпану. И вот теперь, пробравшись в район богатеев, он рассчитывал, что сможет чем-то поживиться. У толстосумов перед праздниками всегда ломились холодильники, забитые всякой разной всячиной. А может, уже кто-то и начал готовить? Тогда можно будет устроить личный праздник живота. Закутавшись потуже в дырявое пальто, Алекс выглянул из-за превратившегося в сугроб куста. Перед ним расположилась одна из тупиковых улочек. Она заканчивалась круглой площадью, в центре которой стоял обледенелый фонтан. Мигали фонари. В их свете танцевали снежинки, укрывавшие идеально ровно уложенную плитку. А мерный желтый свет резко контрастировал с гранитным небом, нависшим над всем Майерс-Сити. На его фоне огни трех домов, к которым вели дорожки, отходящие от площади, выглядели упавшими на землю звездами. Гирлянды сверкали всеми цветами радуги, а волшебные звери, сделанные из плетёных вместе лампочек, застыли во дворах домов, ожидая, когда на санях прилетит пузатый святой. Алексу нравился снег, но он не любил Рождество. Хотя сейчас стоило признать, он находил в нем определенные плюсы. Очень вкусные, теплые, сытные плюсы. Выбравшись из своего укрытия, Дум осторожно, накрывшись пеленой ведьмы, слабеньким заклинанием, скрывавшим его присутствие, подобрался к одному из домов. Трехэтажный особняк, скованный решеткой на въезде, ведущим к гаражу на несколько машин. Такую роскошь Алекс видел только в фильмах, да и то не во всех. Мальчик, подув на посиневшие пальцы, приложил их к решетке забора. Подушечки закололо, весьма ощутимо. На ограде стояли такие охранные заклинания, что взломать их не представлялось возможным. Во всяком случае, не для маленького, пусть и гениального ребенка. Так что Алекс решил воспользоваться не магией, а тем, что называлось мозгами. Он следил за этим домом уже третий день и успел запомнить расписание хозяйственной деятельности семейства богатеев. Используя пелену ведьмы, Алекс усилием мысли создал небольшую, но яркую волшебную печать. Сил у него после этого почти не осталось, но иначе... Иначе он рисковал загнуться прямо на Рождество от голода и холода. Благо все получилось, и когда двое работников вышли на улицу, то увидели не мальчика, а мусорный бак. Точно такой же, как и еще два других, стоявших рядом. «Надеюсь, мистер Аберфорд отпустит завтра пораньше». Высокий мужчина в куртке, накинутой поверх белого поварского передника, достал электронную сигарету и затянулся. Было бы неплохо. Его спутник и собеседник в черном костюме, длинном пальто и фуражке выглядел то ли как перекачанный водитель, то ли как охранник слишком лощёной наружности. «Думаю, так и сложится», — кивнул повар. «Мистер Аберфорд, понимающий человек, вряд ли станет задерживать в сочельник, особенно когда знает про семью». «Постой, но у тебя нет семьи». «Ага», — подмигнул повар. «Но вот именно этого мистер Аберфорд и не знает». Водитель и повар синхронно засмеялись и не заметили, как один из мусорных баков, не тот, в который они выкидывали мусор, а другой, пустой, проник за периметр и оказался внутри огромного двора, выглядевшего так, будто сошел с экрана диснеевского зимнего мультфильма. «Алекс!» «Что? Его кто-то звал?» «Ну как на Марлиновых холмах могли знать его имя?» «Алекс, мать твою!» Голос был очень похож на голос Грибовского. «Постойте, что поляк забыл здесь?» «И что здесь забыл Алекс?» Алекс открыл глаза. В нос тут же ударил запах свежести и трав. Белый, высокий потолок и мягкая постель. Все это явно свидетельствовало о том, что Дум проснулся не где бы то ни было, а в очередной раз в больнице. И учитывая, что по левую руку от него стояла сногсшибательная медсестра с заостренными длинными ушами, то это была не простая лечебница, а эльфийская. Ну, хоть на страховку гвардия не скупилась. «Думский, проклятие! Сколько можно дрыхнуть?» — надрывался Грибовский. Алекс же спокойно опустил веки. Это был просто сон. Один из тех, что он надеялся уже больше никогда не увидеть.